Глава 10. Скромность как украшение. Вскоре двор больницы ничем не выдавал, что внутри находится нечто, что могло вызвать нездоровый интерес газетчиков и прочих сплетников. Городовые были отпущены, главный врач Дубякский по причине бессознательного состояния отведен домой под руки, благо проживал через два квартала, а Затонский с чрезвычайно гордым видом заявил, что отправляется обедать и просит его в ближайшие полтора часа не беспокоить. Только полицмейстер Сыровяткин, не находя себе дела, присел на лавке. Ему тоже хотелось обедать, но уйти никак было нельзя. Что если важным лицам понадобится его помощь? Кстати, одно из лиц, господин в черном, куда-то подевалось. О нем полицмейстер беспокоился меньше всего. Ванзаров предложил свидетелю отойти подальше от любопытных ушей к дровяному сараю. Шадрин последовал безропотно. Двигался он как-то робко, горбился, словно боялся собственного роста. Руки его были изрядно пожжены йодом, карболкой и прочими препаратами, а халат весьма нечист. Но это явно не беспокоило руководство санитара, имеющего, как выяснилось, чрезвычайно философский склад характера. «Разговор наш неофициальный», — сказал Ванзаров, устраиваясь на подсохших бревнах. «Можете ничего не скрывать и никого не выгораживать». «Да что уж тут», — ответил санитар. «Что скрывать?» «Просто расскажите подробно, что было ночью». Рассказ санитара был краток. Шадрин мирно дремал в своей каморке. Около 10 вечера, а может позже, его разбудили громкие крики. Звали на помощь. Он выскочил как мог быстро и увидел странную картину. Один городовой держал под руки господина Антонова, который еле переставлял ноги, а другой вел барышню в черной накидке, вел и старался не касаться ее. «Барышня сама шла?» — спросил Ванзаров. «Не то чтобы шла, подпрыгивала на одной ножке», — ответил Шадрин. «Что вы подумали, когда ее увидели?» «Пьяная, вероятнее всего. Хотя странно, откуда пьяной взяться? Трактиры рано закрываются, барышни туда не ходят». «Она вам знакома?» «Нет, никогда ранее не видел». «Чудесно. Что же дальше?» А дальше городовой потребовал от Шадрина немедленно привести в чувство господина Антонова. Он сбегал за нашатырем, дал понюхать и посадил на лавку. Пришел черед барышни. Тут городовые дружно отступили в сторону. Шадрин подошел к ней и спросил, что случилось. Барышня не отвечала, улыбалась и все прыгала. Накидка распахнулась, и Шадрин увидел... «Вам доводилось встречать такие ранения?» «У нас в больнице такого не видывали», — развел руками Шадрин. «Не знаю, где могут быть примеры». «Что вы предприняли?» «Право не имею заниматься лечением. Побежал за доктором Дубякским, вытащил его из постели полусонного, упросил одеться. А он как увидел...» «Не бойтесь, говорите», — подбодрил Ванзаров. «Мне бояться нечего». Схватился за голову, говорит: «Это мне возмездие за грехи мои!» И пошел в провизорскую. Я замешкался, а когда заглянул, он уже банку спиритус прикончил. «Да, это заметно», — кивнул Ванзаров. «А что же барышня?» «Стояла себе, пританцовывая», — ответил Шадрин. «Городовые от нее держались подальше. Пришлось мне бежать за доктором Затонским. Он у нас за главного». «Это логично. Что же Затонский исполнил долг врача?» «Осмотрел ее, сделал заключение. Помочь невозможно, барышня вот-вот умрет». И сел на лавку. «То есть не предпринял никаких мер, чтобы ее спасти?» «Какие меры могут быть с такими ранами?» — удивился Шадрин. «Вы медики, вам виднее, я всего лишь чиновник сыскной полиции». «Нельзя доктора Затонского обвинять, он поступил как полагается». «На этот счет могут быть разные мнения», — заметил Ванзаров. «Вам ничего не показалось странным?» Вопрос привел санитара в некоторое замешательство. «Странным?» — переспросил он. «Куда уж страннее». Например, не показалось, что доктор Затонский не сильно удивился такому сюрпризу посреди ночи. «Доктор Затонский обладает крепкими нервами. Для него это пустяк». «А вы?» — спросил Ванзаров. «Что я?» Шадрин не понимал, куда клонит полицейский. «На вас произвело впечатление?» «Редкое зрелище, хотя в Мертвецкой я всякого насмотрелся». Ванзаров встал с бревна, еще не прогревшегося как следует, и отряхнул налипшие крошки коры. «О нашем разговоре прошу никому не сообщать», — сказал он. «Особенно если Сыровяткин будет любопытствовать, а он будет». «Как скажете». «Где ее одежда?» «Сложил в кладовой, чтобы не попортилось». «Мне сказали, что кроме накидки у нее еще что-то было». «Не видел», — спокойно ответил Шадрин. «Когда до палаты ее довели, доктор Затонский плащ снял, мне бросил. Больше на ней ничего не было, даже туфель». «В ближайшие дни до окончания розыска прошу не покидать Павловск», — сказал Ванзаров. Шадрин немного удивился. «Зачем мне уезжать? Тут при больнице и живу. Спасибо, дали место, не жалуюсь». «Чудесно. Ведите в кладовку. Как вас по отчеству?» «Иван Иванович», — ответил Шадрин, как будто смущаясь. «Какого года рождения?» 60-го. Надо же, почти ровесники. Ну, не будем задерживаться. И Ванзаров указал на больницу.